Ну вот такое стихотворение. Это у меня такой цикл из зарисовок, значит, от Санатуры, одни из армянских зарисовок, старых стихи. «Я стал невыспавшимся, было еще рано, но воздух был уже удушлив. За окном висели ласточки над чашей Еревана, шумела улица из кухни ресторана, разила соусом чесночным и вином. Вся на виду высокогорная равнина дышала зноем, и, насколько видел взгляд, текла гранитами к садам Ичмиадзина. Меж тем поблизости четыре армянина сооружали допотопный агрегат. Что за фантазия? Клянусь, такого вздора никто не видывал. Храня недвижный бег среди опилок и строительного ссора, под красным вымпелом под именем Аврора стоял на площади раскрашенный ковчег. Он был воздвигнут для какого-то парада, труба картонная, фанерные борта сверкали так, что из долины Арарата он был готов уже, как облак, плыть куда-то по сухопутному пространству. Но куда? Куда же плыть? О, легендарные примеры! Велик соблазнами, да мелок ваш простор! Он встал на якорь и стоял, как символ веры, вошедший в требу и обряд, и пионеры с непрочной палубы его трубили сбор, гудели, гремели горны и стучали барабаны, и было что-то в них от празднества того, когда тяжелые языческие храмы курили ладан, и священные бараны в загоне Ноя ждали часа своего. Дитя безвременья, библейское отродье, стоял, светясь, фанерный крейсер, а вдали, в бараньем зное, в виноградном плодородье, не знаю сам, с какого сна, но на безводье мне смутно виделись иные корабли.